Смузи не было до Шичибукая никакого дела, лишь знание того, что он брокер спасала Дон Кихота, а так шавка мирового правительства была бы зарублена еще на Фильзере, как это было бы в обычном случае. Им нужен был только я. Подплываем, предупредила та, пока я лежал на подлокотнике ее огромного кресла и читал газету. Вообще, мне пришлось находиться рядом с ней постоянно, моих выходок остерегались, как огня. Провокации, манипуляции, игры разума, все уже про это были наслышаны, поэтому от меня не отходили ни на шаг. Мне даже приходилось ночевать на диване в комнате Смузи, хоть и вместе с Тиной, которая прицепилась ко мне как клещ и явно не намеревалась покидать нашу команду. Мда, а ведь еще на Искоре она едва не поубивала членов моей команды, жизнь странная штука. Но лучше иметь ее у себя под боком, чем видеть во врагах, она ведь того же сорта, что и мы с Дон Кихотом, опасного сорта. Вижу и знаю, что ты сейчас скажешь. Никаких выходок, веди себя учтиво по отношению к нашей маме и никаких провокаций в сторону Белоуса. Перелистываю страницу, едва сдерживая смешок. Вот и молодец. И главное, погладила по голове, как зверька. Ох уж это желание всех подряд сделать из меня собаку или кошку, по чьей шерсти можно пройтись рукой. Но ведь если провокация или насилие начнется со стороны команды Белоуса, то я ведь не смогу сидеть без дела, верно? А это очень даже возможно после того, как они атаковали меня. Да и вообще, с чего я должен с ними работать? В мой дом вторглись, а до всего этого дважды атаковали в Алабасте. У меня стремительно пропадает желание вступать с ними в переговоры. Не боишься, Йонка? С интересом повернула ко мне голову. Не боюсь их подчиненных, которые творят все, что вздумается, прикрываясь именем их великих капитанов. И что ты удумал делать? Потребую кровь за кровь. Генерал лишь покачала головой. Сложно было сказать, что Вайспер перегибает палку, его требования не сколько разумны, сколько в плюс ему и более чем обоснованы, что позволит ему занять неплохую позицию. В переговорах новичок был явно силен, поэтому Смузи уже готовилась к подвоху с его стороны, он не сможет без него, просто не вытерпит. Хотя, новичком как правило называли людей до 390 миллионов, после чего пират считался уже элитным, но назвать Адама элитным, с какой стороны ни посмотри, а язык не поворачивался, даже мысленно. Однако же девушка его нисколько не недооценивала, ведь поднять свою награду разом на 325 миллионов, это уже не детские забавы, а показатель. Если он прошел порог в 300 миллионов, то уже не остановится на достигнутом. Подумала Шарлотта, осматривая своего собеседника с ног до головы. Ох, и не хотела она, чтобы именно он влезал в дела Йонка, это было опасно, даже несмотря на то, что он станет главным подозреваемым при любой выходке. На него уже наводили справки, точнее Смузи наводила, когда еще только его листовка легла на стол во время семейного собрания. Ей просто было интересно разузнать о нем, ей понравилась его внешность, он был симпатичен, но после того, что ей рассказали, одной внешностью ничего не ограничивалось. «Кеп, мы на месте, это Банара», махнула нам рукой с мачты Тина. Однако никто ничего не видел, даже дозорный наверху не реагировал, разведя руками в непонимании. Лишь спустя минут 10 остров действительно стал виден для владельцев нормального человеческого зрения. Остров Банара встретил нас десятками хорошо вооруженных кораблей, они были огромны. Можно было без труда узнать среди них Моби Дик и Куин Мама Чентер, два основных корабля Йонка. Количество пиратов превышало размер острова, поэтому их скопление можно было увидеть даже невооруженным глазом издалека. Нас уже поджидали на пристани. Флаги знаменитых пиратов, их корабли и они сами наяву, Ленц был настолько перевозбужден, что Тине пришлось засунуть тому в рот кляп, чтобы тот не сорвался их всех перечислять в особых подробностях. Джек и Старсер просто скалились, Сильбер распирала любопытство, что же я вытворю на этот раз, она сама мне об этом сказала, поэтому держалась ко мне ближе всех. Норман же предпочитал курить, чтобы успокоить нервы, он совсем недавно перешел на сигареты после отгремевшей войны, как я заметил. А вот и поле боя. Обреченно вздыхаю, скрывая свою радость, ведь я больше за мир, чем за войну. Не люблю убивать, не люблю проливать кровь, я же мирный, пока не вынуждают браться за оружие. Чего? Опять? Совесть то имей. Больно ударил меня по плечу Норман, словно пытаясь пробудить это бесполезное чувство. Я имел в виду политику. Потирая ушиб, поясняю специально для него. По-моему, даже Джек это понял. Ну, видимо, у Грана просто нервы сдают и его судить не приходится, Мы всего пару дней как из ада выбрались. Я знаю, капитан Очевидность, именно про это я и говорю. В последний раз, когда ты вел переговоры, это закончилось черти чем. Если ты сделаешь нашими врагами еще и Йонка, я тебя придушу на месте. Нет, мы все придушим. Ты меня понял, дьявольский оратор? Хех, ему это прозвище подходит. Кстати, теперь еще идти на начало. Вот же напасть, а не товарищи. Ну, они правы, придется постараться. Судно встало на якорь, а на берегу нас уже встречали расступившиеся в стороны, словно разбитые на два лагеря, пиратские команды. Прежде, чем идти, я должен был кое о чем позаботиться. Смузи, на твоем корабле все еще Криста и Сатила. Если я не выживу, позаботься о них, я тебе верю. Хорошо, я все равно не собиралась тебя отпускать после окончания чаепития. Вот же, она принципиальна. Но подумав немного над нынешней ситуацией, грустно ухмыляюсь, все же инстинкты не обманешь, когда они твои. Черт, будто на свои похороны иду. Может тогда белый халат и тапочки надеть? Их я тебе вряд ли найду, но не представай перед мамой в таком неприглядном виде. Ты идешь на встречу с Йонка, так не представай перед ними оборванцем. Подойдя сзади, Синамон накинула мне на плечи темный капитанский китель, найденный или взятый у кого-то. Застегнув его на шее, чтобы не упал, оставляю рукава болтаться на ветру. Эта вульгарность немного противна, но сегодня она имела место быть. Ступив на твердую землю и посмотрев вперед, бреду посреди толпы пиратов, часто перешептывающихся на мой счет и обсуждающих моих накома, а там было на что посмотреть. Рыбхема знали все, а вот невероятно высокое существо, завернутое в доспехи с клыками и алебардой в руках, напрягало очень сильно, меня тоже в первую встречу, он даже выше Джека. Зайдя на возвышенность, мы могли видеть стоящий посреди острова городок, в центре которого стоял длинный стол. С такого расстояния было не разглядеть Йонка вживую, поэтому пришлось молча начать спускаться вниз, и чем ближе к застолью мы были, тем шире становились улыбки на наших лицах. Частичка хищников играла во всех тонах нашей натуры, она развилась после всех минувших боев. Смузи замыкала нашу группу, словно не позволяя никому сбежать, и часто косилась на меня. «Как много страшных людей, может, сбежим отсюда?» Попытался разрядить обстановку Ленц. «Ага, и на чем? Ни корабля, ни плота», буркнул Норман, бросая сигарету. «Да хватит портки мочить, сыкуны, от Шичибукая мы дошли до Йонка и сразу двух, я просто пьян от восторга. Что дальше? Хочу знать, хочу с кем-нибудь из них подраться». Нервно перебирая пальцы, Рыкхем едва держал себя в руках от волнения. «Главное, держись, только не сейчас, Джек, только не сейчас. Давай, вперед, я давно хотела тебя похоронить. Хотя, на черном рынке за тебя все же дадут немало. А кто убил, без разницы», растянулась в лисьей улыбочке Спраут. «Чет», и вякнула змея подколодная. Прорычал здоровяк, пытаясь резким ударом снести той голову, но она нырнула под кулак и приставила дуло винтовки к его подбородку. «Хи-хи-хи, ну, давай, рискни, нажми на курок, сучка». Смотря свысока, жажда убийства с его стороны начала подниматься. Чтобы угомонить эту парочку, Прайс врезал тупой стороной алебарды каждому по голове, напоминая, что уж слишком они заигрались. Лишь Сильбер старалась сохранить самообладание, но ей было жутко в подобном месте, что и неудивительно, она слегка подрагивала, что не есть хорошо. «Улыбайся, Сильбер», кладя руку ей на плечо, стараюсь морально поддержать дельным советом. «Если тебе страшно, то улыбайся, лги, покажи, что тебя не запугать, что тебе все равно, в чьем окружении ты находишься. Если ты дрожишь, то спрячь руки или возьми за руку того, кому доверяешь, а если и то, и другое, то смейся. Во лжи спасение тоже есть». Крепко схватив меня за рукав, она попыталась сделать так, как я ей сказал, с трудом натянув лазурную улыбку. «Она красивая и опасная, но для владык моря все мы дети в песочнице. И это хорошо, на детей часто смотрит сквозь пальцы. Тебе тоже страшно, Ади?» — поинтересовалась она, словно не желая оставаться единственной, у кого шалят нервы. «Нет, мне не может быть страшно. Если гнев перевешивает страх на весах твоих, то все остальные чувства пропадают, затуманиваются, а я не могу чувствовать ничего, кроме ярости. Он здесь, я знаю, конечно, здесь. О ком ты? Скоро узнаешь. Постарайся удержать остро, я не знаю, что он может учудить. Стоит мне отвлечься, юбы уже хватило, больше не надо». Дойдя до стола, окончательно надев на себя маску нечитаемых эмоций, скрываемых растянувшейся от уха до уха улыбкой и суженными глазами, вхожу в свое естественное состояние. Вот значит, как выглядят два сильнейших существа в мире. Они больше на гигантов похожи, чем на людей, один выше другого, хоть и не намного. Страшные они существа, одним только видом вызывают напряжение, а если вникнуть в окружающую их атмосферу, то можно и волос лишиться, настоящая жуть без преувеличений. Однако меня почему-то куда больше заинтересовал один из людей большой мамочки. Он был огромен в плане роста, метров 5, не меньше. Я не знаю, кто он. На нем был оборванный шарф, скрывающий половину лица и плечи, рваная кожаная куртка с обнаженным торсом, сапоги со шпорами и пряжка в форме черепа. Это как минимум необычный пират, про его награду я даже гадать не хочу, одного взгляда хватает, чтобы до костей пробрать, это значит, что он раз в 40 сильнее меня. Но он привлек мое внимание не внешностью, а глазами, которую, словно пожирали меня, вот это действительно было ужасающее чувство. Ну, не стоит зацикливаться мне на нем, есть и другие не менее занятные личности. Как бы то ни было, я жестом попросил свою свору маньяков остаться чуть позади, в то время как сам прошел и сел за стол напротив всех собравшихся монстров, натягивая улыбку. А да, мне немного страшно, но Старсер почти целиком отучил меня от понятия «страх», поэтому «добрый день», делаю вежливый, хоть и слегка наигранный поклон. «Меня зовут Адам Вайспер, я слышал, что меня искали, и я явился узнать для чего. Гра-ра-ра». При виде меня рассмеялся Белоус, ну и здоровый же он, хотя они все такие. «А кишка у тебя не тонка, знаешь ведь, что натворил, и все равно явился. Вы про наши с Эйсом отношения? Нет, не имею ни малейшего понятия, о чем идет речь». Развожу в сторону руки, вызывая легкий смех у присутствующих, чтобы добиться нужной эмоциональной планки. «Ну а кроме шуток, уж не знаю, что вам там от меня понадобилось, но с чего я должен помогать или отвечать на вопросы тех, чей накома пытался меня убить дважды, а то и трижды? Я обязан Смузи за спасение, то есть пиратам большой мамочки, но с чего мне сотрудничать с вами? Может, с того, что мы оставим тебя в живых, если сделаешь это? Мы располагаем немалыми средствами и еще большим количеством союзников. Если нужно, сметем или думал, мы торговаться с тобой станем. Особенно с тобой», предупредил какой-то здоровяк из их команды. «Вы решили угрожать ему?» Императрица Марии выглядела недовольной, но не из-за отношения ко мне. «Нет, все было в точке зрения. Так вы ведете дела? Значит, он ведь просто спросил, а не давал своего ответа. Полегче, а то кто знает, что может случиться, мама-мама. Полегче после того, что он вытворил на Искоре. Если бы не Джимбей, то где был бы сейчас Эйс? Кажется, Астра упоминал об этом парне. Марка, вроде. Дозор или Импилдаун, аукцион рабов, черный рынок, еще что похуже? Нет, Линлин права. Они сражались, и Вайспер победил. Я ни за что не оставил бы своего сына, и все же, это их личные свары, поэтому им и разбираться друг с другом, чай не дети уже, ответ за свои поступки держать будут сами. Хлебая саке, Йонка дал понять свою довольно расплывчатую точку зрения. Расплывчатую, потому что даже мне сейчас было трудно сказать, лжет он или нет. Ладно, к этому мы еще вернемся, сейчас, прежде чем начинать, я хочу, чтобы каждый из присутствующих кое-что понял. Есть вещи, которые меня бесят, их мало, но они есть, поэтому и хочу предотвратить дальнейшие недопонимания. Жизнь оставите, мда, можно подумать, я похож на того, кто ее ценит. Со вздохом отпиваю из чашки с чаем. Слава богу, у меня вообще нет никакой переносимости к алкоголю. Итак, по какому делу меня позвали? Не хотелось бы, чтобы мы друг другу головы поотрывали. И тут я услышал много интересного. Значит, кто-то спровоцировал этих двоих монстров на войну. И почему же у меня из головы не вылетает мысль, что так и было задумано с самого начала? Хорошо организованная атака на банк, убийство Финса. Понятное дело, что Алекс нас сдал и что Роланд отвечал за атаку, но кто планировал это? Наш вице-адмирал не смог бы в одиночку это все осуществить, ему в помощь направили СР-9, а это уже другая история. Высшее правление помогает по моей поимке и устранению? Нет, они бы не стали заморачиваться из-за просто новичка так сильно. Сестренка Кара, точнее Кара Вайспер, это твоих рук дело? Да, Роланд говорил что-то про это, и он не лгал в тот момент. Сестра, которая хочет меня убить, потому что я пират, вряд ли она простая тенерью убита, слишком хорошо действия расписаны, она не зажравшийся богатей, а явно владеет неким талантом. Проблемно, Но так хочется с ней уже встретиться наконец, родня все-таки. Не надо этим страшным и ужасным Йонка знать о ее существовании. Ох, не надо. К счастью, у меня есть козел отпущения, даже два. Хотя, натравливание Йонка на организацию слишком безрассудно. Кто знает, куда еще были ими пущены корни, кроме дозора. Ладно, буду бить без риска для себя. По результату мне удалось все свалить на Роланда и Алекса, чье существование подтвердило Смузи. Собственно, я хотел продолжить промывку мозгов, приводя дополнительные доводы, но случилось то, что сыграло мне в дальнейшем на руку. Помнится, я попросил Сибир присмотреть за Астра. Посмотрим, как она с этим справится. Это жажда крови и убийства. Ее нельзя было с чем-то перепутать, точнее с кем-то, кому она принадлежала. Из толпы начали раздаваться недовольные возгласы, а через какое-то время оттуда выскочила фигура в огне, настигшая меня подобно метеориту. О, я не уклонялся, мне это было не нужно, мне требовалось, чтобы каждый видел эту неожиданную атаку, чтобы это принесло свои плоды. Так и случилось. При помощи сжатия и воли я незаметно снизил ущерб до минимума, когда на мою шею с грохотом от образовавшегося кратера опустилась нога. Еще бы немного и сломал бы, но мне довелось отделаться всего лишь сбитым дыханием, но для драматизма это выглядело словно я задыхаюсь. «Я тебя предупреждал, Вайспер, я говорил, что случится, если еще раз тебя увижу. Ты, видимо, не понял меня. Кхак-хак-ха». Резко глотаю воздух, продолжая кривляться, будто беспомощен, хотя мог бы уже 7 раз за это время сломать ему ногу. Я привык мучиться, можно и потерпеть немного. Краем глаза замечаю холодный взгляд того высокого парня с шарфом. Он настолько спокоен, будто знает, что я сейчас делаю и что сделаю. Занятно, он того же поля ягоды, что и мы с Дофламинго. Нет, тут что-то иное. Но в любом случае пора начинать шоу. Скажи-ка мне, двоой командир дивизии пиратов Белауса, где Финс Рей? Раскинув руки в стороны, показываю, что сопротивляться не намерен, хотя это ложь. Вот тут-то он и осекся, ведь наверняка знает, о ком я говорю. До меня доходила информация от Роланда, что кто-то из людей или союзников Белауса шел на генерала. Посматриваю на реакцию каждого из их команды, кто присутствует, но они все замялись, поэтому сложно судить кого-то конкретного. Большую мамочку явно веселил мой вопрос, да и она уже поняла, что происходит. Провокация, но не та, о которой думает Эйс. Понятия не имею, о ком ты. Ухмыльнулся тот в свою очередь, давя мне на глотку сапогом и замечая, что это не действует, что мое лицо растянулось в улыбке, от которой явно тошнит. Как же меня раздражает, когда люди так поступают, в особенности те, кого видно насквозь, никудышный ты лжец. Не хочешь по-хорошему? Ладно, с тобой я с самого начала договариваться и не собирался. С кем угодно, но только не с ним. Попробуем еще разок. Где Финс Рей? Не заставляя меня повторяться, рядом с тобой стоит его адъютант, Шелдон Орелл, и это заставляет задаваться соответствующими вопросами. Меня сюда пригласили, чтобы помочь со всем творящимся, и я не против помочь большой мамочке, поскольку уже должен Смузи за свое спасение. А вот насчет пиратов Белауса, коим членом ты являешься, у меня возникают спорные моменты. Итак, я жду ответа на вопрос. Так или иначе, я все равно узнаю, кто это, и приду за ним, или вы думали, это сойдет вам с рук. Тем временем Шелдон оказался куда смелее, чем мне показалось в нашу первую встречу, и просто вышел из скопища пиратов, войдя вновь в состав нашей команды. То же самое сделали и другие пираты, служившие под началом Финса. Они поняли, что я не бросаюсь словами, и кому-то придется отвечать, поэтому вновь встали под мой флаг. Шелдон все равно бы мне рассказал, кто это сделал, так что было все равно, кто и что скажет сейчас. Однако, он мертв, я убил его собственными руками. Выпалил он разом и не лгал. Иногда я жалею, что различаю эти два понятия. Правда и ложь. Задрав голову к небу, меня пробило на смех, нервы были уже не к черту. Во мне не было ни капли удивления. Почему-то, да, по какой-то злой шутке я знал ответы на все свои вопросы еще пока плыл сюда, но легче от этого не стало. Вот как, мне грустно, но моя нынешняя улыбка искренняя. А да, есть чему радоваться. Ха-ха-ха-аха, и что тут смешного? О, глядит на меня как на психа, на больного ублюдка, как мило, как я и хочу. Поздравляю, Эйс, теперь у меня есть причина тебя убить прямо здесь. Спихиваю с себя его ногу, и сейчас он не знал, что я владею волей, поэтому не был к этому готов. Вскакиваю и сразу же пробиваю его торс, выбивая весь воздух из легких, а через секунду хватаю его надоедливую головешку, рывком опуская вниз, куда прилетает мое колено. Далее мне оставалось швырнуть его тушку куда-то в сторону домов. О, пираты Белоуса хотели действовать, но почему-то их капитан показал жестом не делать этого. Ха-ха-ха, да ладно, он чтит какие-то там пиратские понятия вроде чести, как сейчас история с Финсом. Ау, какой гемор, тошно, грустно и скучно. Думал, им будет манипулировать куда как сложнее. А, кстати, больше всех с цепи хотел сорваться Астра, которого держали аж 6 человек, когда бесится его физическая сила возрастает в разы. Иду в сторону дома, куда прилетел мой враг, разведя руки в стороны, приманивая к себе с едва сдерживаемой жаждой убийства. Хотя, нет, это ложь, сдерживаться у меня не получилось, и земля начала проседать, да раскалываться от выпущенной мною на свободу воли. Неплохо. Слышу ухмылку парня с колючим шарфом. Он анализирует меня, этого не надо видеть, чтобы понять. По спине так и пробегают мурашки от его взгляда. Так ты и впрямь решил объявить войну одному из Йонка прямо здесь? Оборачиваюсь и гляжу на него без улыбки. Почему-то я заранее уже знаю, что манипуляции с этим человеком не помогут. Это интуиция, полагаю. Ты надеешься получить нашу поддержку? Ничего ему не отвечаю, а он и не спрашивает, утверждает, видя меня насквозь. Если ты рассчитываешь на это, то не выйдет. Тебе бы не взбрело в голову плыть сюда лишь потому, что позвали. Ты ищешь свою выгоду от союза или от конфликта. Пока смотрел на него, в меня впечатались две горящие ноги, как штампы. Это совсем не больно, когда у тебя есть воля, сидящая на тебе как броня и сжатие с высоким порогом боли, а при моей подготовке после Старсера я даже на десяток сантиметров не сдвинулся. Гляжу на свой подпаленный бок, а точнее на одежду, и понимаю, что сильнее Партгас не стал, продолжая все так же полагаться на свою логию, вот только на меня это уже не действует. Перехватываю его ногу и концентрирую почти всю силу в одном единственном кулаке, чтобы с одного удара его убить ко всем дьяволам и чертям. Подтягиваю его к себе для прямого удара и уже с замахом хочу отправить его на небеса, как в последний миг замечаю, как нечто хватает его подобно щупальцам и оттаскивает от меня с бешеной скоростью. Не знаю, что только что произошло, но остановиться мне уже не удалось, кулак со страшным грохотом пришелся по земле. Теперь я знаю, что такое мощно. 15 метров вокруг меня стали одним единым кратером глубиной в 2 метра, словно и правда метеорит рухнул. Быстро выхожу из кучи пыли, поднимаясь наверх и смотрю с неподдельным недовольством на все того же высокого парня. Он отшвырнул от меня Партгаса. «Ну и зачем ты это сделал? У меня не хватает терпения, чтобы выкать ему из уважения. Если бы я сейчас не вмешался, то ты бы разворотил череп Партгаса Диэйса. Повторюсь, я не позволю тебе манипулировать ситуацией, ты будешь играть по нашим правилам. И вот что ты мне сейчас ответишь. Да, я знаю, а вот это уже страшно. Его нельзя делать своим врагом, ни при каких обстоятельствах, он монстр, не такой как Прайс или Джек, хуже, гораздо хуже. Не могу даже представить уровень его возможностей. Однако может он и монстр, но у всех монстров есть один недостаток, гордость и принципы. Да, я знаю, повторяю за ним в точности, но по собственному желанию. И что дальше? Я слова на ветер не бросаю, но ты не даешь мне убить Партгаса. Проблемно. Мне известно, что против тебя сейчас у меня нет шансов, но уж прости. Выпускаю всю накопившуюся жажду крови, разом обрушивая на него для демонстрации серьезности нынешнего положения дел. Мое терпение закончилось, просто уйди с дороги. Резкий укол в голове словно начал проваливать меня в сон. Что за... Меня парализовали дротиком? Нет, что это такое? Постойте-ка, я знаю его, но этого не может быть. Сейчас, именно сейчас он начал проявляться? Почему? Ты знаешь, что я отвечу. Может, ты и не враг маме и мне, но угомонить тебя придется, иначе для кого-то потребуется рыть могилу. Разминая костяшки пальцев, Вайспер собирался атаковать. О, это было вовсе не нападение на другую пиратскую команду, скорее потасовка не пришедших к единому мнению. Как ни посмотри, а человек, чья награда выше миллиарда, просто не мог воспринимать всерьез взорвавшегося новичка. Кто-то ухмылялся, делая ставки с одного или же двух ударов вырубит Беловолосого. Это была игра с очевидным концом. Однако Катакури был иного мнения, он нисколько не недооценивал Вайспера, он даже остерегался его, и на то была причина, не связанная с манипуляциями или психологией. Что это такое? Наблюдая за будущим, мысленно спросил у самого себя конфетный генерал. Как это понимать? Оно же, тут Катакури задал вопрос уже вслух. Ты, кто ты такой? Вместо ответа на лице новичка появилось такое выражение лица, словно оно принадлежало другому человеку. Тут дело было не только в самой физиономии, аура, походка, телодвижение, все на короткое время изменилось, и тогда Двой сын Шарлотты не стал испытывать судьбу и рисковать лишний раз, обнажив трезубец сразу же. Опасен или нет, ему было неважно, что-то было не так, что-то происходило, нечто, чего не понимал даже он. Он не мог понять, даже если бы хотел, потому что будущее Адама Вайспера перестало существовать. Примечание к части. Вот и началась новая арка, хотя я планировал начать ее и получше, так вероятнее глава будет переписана. 4.64. Обман. Доказательство силы. Зеркала, первая промелькнувшая в моей голове мысль. После того укола в голову я пришел в себя в совершенно нереальном мире, но который в то же время и не являлся иллюзией. Зеркальный мир, где мне приходилось смотреть на свое искривленное в разных пропорциях отражение. Ясно, кривые зеркала, воссозданные в роли стенной ступенек, ведущие куда-то наверх, к пьедесталу, куда падал яркий свет. Все, как и в тот раз на небесном острове, ощущения один в один, как и чувство опасности. И все же мне не приходилось управлять этим миром, он был под властью иного существа, которое хотело, чтобы я поднимался к свету. Но это была обманка. Когда я прошел половину пути, дорога подо мной покрылась трещинами и через миг рассыпалась хрусталем. Свет сменился тьмой столь быстро, будто так и должно было быть. Темно-фиолетовая сущность подхватила меня еще во время падения и позволила остаться на своей руке размером с гиганта. Все пылает, все горит фиолетовым пламенем, не испускающим ни капли света. Кто ты? Оно вставало, поднималось из тьмы подобно спящему под одеялом. Существо, не имеющее формы, постоянно извивающееся как змея, как сдуваемый ветром огонек. Оно явно само не знало, какой облик принять, находясь в полнейшей беспорядочности, даже размеры без конца менялись. Сущность, в тебе, сидящая. Это был нечеловеческий голос, он не поддавался никакому описанию, также без конца меняясь с баса на низкий тон. Так это ты? Нет, точнее, это из-за тебя на меня устроила охоту организация. Я им вообще не сдался, они тебя искали все это время. Да, так, он понимает меня и говорит каким-то образом. Уже что-то, но от этого вопросов еще больше. Кто он? Некто, съевший странный дьявольский фрукт, позволяющий душе покидать тело и захватывать чужие, видимо. Нет, будь это так, и я хотя бы почувствовал попытки этого захвата, тут что-то иное. Оно убило Адама и меня пыталось, но не стало. Почему? Гипотетически сделай он это в тот момент и получил бы полный контроль над моей сущностью, но тогда... Получается, он и не собирался и не собирается бороться за первенство. Что? Что ему вообще тогда надо? Что тебе от меня надо? Почему ты сидишь в моем теле? Как давно ты в нем поселился? Это после моей встречи с Прайсом, чего добивается организация? Вопросы сами собой посыпались без остановки, но мне и правда нужны были ответы. Но существо молчало. Не было ощущения опасности, исходящей от него, но и безопасности тоже, ведь если мое подсознание тут... то кто управляет телом снаружи? Даже не так, мне предстоял бой, и если меня перенесло сюда, то сможет ли это нечто сражаться за меня, не знаю, да и много чего за раз я от него потребовал. Начну, пожалуй, с чего попроще. У тебя есть имя? Не-е-е-ет. Я был рожден без него, без тела, но с разумом. Ты жив, потому что мне не выжить без носителя. Двое было слишком много для одного сосуда. Понятно, он просто не хотел делиться. Вот и убил душу Адама, позволяя лишь мне управлять собой. И если так задуматься, то этот паразит сидит во мне как минимум со времен Little Garden. Тогда он тоже пытался помочь мне, взяв под контроль на время. Но если это так и предположить, что он появился еще раньше. Когда? В Локтауне? В храме? Или еще раньше? Впрочем, спроси я его, и он вряд ли ответит. То ли словарного запаса не хватает, то ли не понимает половины слов. Точно не скажу, но дикция у него такая, будто слова недавно выучил и предложения еще не научился строить. Самообучающаяся тварь. Получается, знания он берет из. Вот напасть. И что теперь? Зачем я здесь? Выжить, умрешь. И я умру. Так вот в чем дело. Взяв меня под контроль, он пытается выжить в сражении и спастись самому. Как все просто, да только я так и остался без ответов. Видимо, нужно подождать, пока он разовьется до такой степени, чтобы мы смогли поговорить. Лишь бы мне это не аукнулось, потому что иных идей у меня нет. Если встречусь с Алексом еще раз, он меня закопает. Ты, кто ты такой? Сделав несколько шагов навстречу, Катакури еще раз попытался заглянуть в будущее представшего перед ним существа, но так ничего и не увидел, ни одного мгновения того, что будет. Ему это не нравилось, это было неправильно. Неважно, как силен или вынослив враг, да будь то хоть сам Йонка, будущее есть у всех. Так почему же Адам Вайспер его не имеет? Он не изменился внешне, но его аура стала совершенно другой. И дело не в том, что его жажда крови стала на несколько порядков больше, она вообще ему не принадлежала. Другой человек. Повторюсь, кто ты такой? Брат, о чем ты его спрашиваешь? Смузи не нравился подобный настрой своего брата, это могло плохо закончиться. Вот черт, опять 25. Неожиданно дал о себе знать Астра, привлекая внимание окружающих. Это плохо, очень-очень-очень плохо. Надо валить отсюда и срочно, сейчас начнется. Что начнется? Норман и Сибир плавали не так много под флагом Ангела, чтобы понять, о чем толкует музыкант, дольше всех пробывший под крылом капитана. Адис летел с катушек в точности как в тот раз. Эй, мистер Катакури, советую вам поостеречься его, в таком состоянии для него все живое является врагом. И что? Хмыкнул Марко, слушая это. Он сейчас собирается сражаться с человеком с наградой более миллиарда, и ты говоришь быть поосторожнее, лучше бы своего капитана приструнил. Хотя, думаю, это уже бесполезно. Словно услышав и вняв словам командира 1-го дивизиона позади Ангела приземлился Джек, чувствуя знакомую жажду убийства. Он знал, что сейчас будет то же самое, что и тогда в Алабасте, когда Вайспер безрассудно решил выступить против него. Тогда тот был и правда новичком, замахнувшимся на недосягаемые вершины, но сейчас Рыкхем прекрасно понимал, что в этот раз лишением глаза это может не ограничиться. Обретение воли, а также боевой опыт, полученный в постоянных сражениях, на это нельзя было смотреть сквозь пальцы. «Бегом отсюда!» — воскликнул здоровяк в попытке схватить разбушевавшегося. Его словам не вняли, Рыкхем не успел вовремя отреагировать, когда в него со всей дури влетел кулак. Мышцы, покрывающие тело пирата, ушли в никуда, а сам парень, оставив 10-метровый ров ногами, влетел в дом, вышел с обратной стороны и, прочертив еще несколько метров, рухнул на колено, хватая воздух ртом. Астра и остальным не нужно было повторять дважды, те быстро смылись, не желая принимать в этом участие, лишь Прайс остался поглазеть на это, такого он еще не видел, хоть и сам обучал эту буянищую голову. Понятно. Убирая копье, Катакури догадался, что происходит и как на это найти управу. Раздвоение личности, вот почему он так себя ведет. Хотя это не ответ, почему я не вижу его будущего. Резко повернув голову по направлению к идущему Вайспер, чье лицо стало похоже на кукольное, без эмоций, без каких-либо человеческих черт, склонил голову, словно задаваясь каким-то вопросом. Эйсу же было плевать, что и почему здесь происходит, но даже так нападать он не спешил. Зарядив кулак воли, беловолосый также начал подходить к ним, но как-то странно, словно пьяной походкой, будто он едва держался на ногах. На него направили и пистолеты, и сабли, но никакой реакции не последовало, тот даже не смотрел в их направлении. «Отойдите!» — последовал приказ непосредственно от Белоуса. «Если у мальца и правда кишка не тонка, пусть докажет на деле. Здесь дела решаются только так. Этого не хотели делать, Вайспера нужно было прирезать, его многие не любили, но против приказа Йонка, как говорится, не попрешь. Только вот чего ожидать не могли, так это незначительного внешнего изменения одного безумца. Его мышцы и вены вздулись на каждом участке тела, давление ощущали даже посторонние, не говоря уже о неприятном звуке хрустящих, ноющих от этого костей. Сунув руку во внутренний карман, парень извлек оттуда улыбающуюся маску, которая едва ли не целиком отражала его внутреннюю натуру. Улыбочка от уха до уха и подобно перевернутой улыбке глаза, та еще смесь, но Джек узнал ее, такую же его капитан надевал, когда плыл в Мактаун. Только в этот раз одел он ее очевидно несознательно, просто так, без всякого повода и причины. Собрался драться всерьез, значит, хмыкнул двое Шарлотты, сжимая руки в кулаки. И кто же твой противник? А может, мы оба? Впрочем, не так важно. На тебя решили посмотреть, Йонка, не разочаруй их. Еще как разочарует. Заходя сбоку, рыкнул Партгас. Разочарует, когда от него даже костей не останется. Хи-хи-хи, донеслись смешки из-под маски. Смешно тебе, ну, посмотрим, кто в этот раз посмеется последним. Использование воли победу не гарантирует. Партгас нисколько не недооценивал своего врага, он знал, кто это такой и что он может. Новичок был подготовленный к драке и к неожиданностям в виде грязных трюков. Вот только, даже если бы хотел, ему бы ни за что не удалось предсказать то, что случится дальше, и не потому, что ему не хватало опыта или способностей. Нет, причина была очень простой, его врагом был не Адам Вайспер. Он, или то, что от него осталось, налетело как ураган, одним случайным промахом по цели вырывая куски земли. Всего один удар, но уже было понятно, что ни один нормальный человек не останется на своих двоих после такого. Какого? Неожиданный толчок в грудь заставил почувствовать, как кости дают трещину, но хоть и с трудом, однако же Эйс выдержал, оставаясь стоять на том же месте. Ну, нет. Перехват руки на подлете и ответный удар в торс с использованием огня вместо силы тяги отбрасывает ангела в сторону. Слишком слабо, заключил Шарлотта, решивший посмотреть, что из этого выйдет, но Вайспер даже не почесался. Тебе не хватит сил, чтобы пробить его защиту. Используй волю. Заткнись и не лезь, это моя битва. Выпрямившись, молодой человек сбросил с себя мешающую обзору шляпу и довольно заулыбался, нет, оскалился. Его враг вопросительно склонил голову в бок, но завидев боевую стойку, налетел на того с новой силой. Эйсу едва удалось соприкоснуться с теми кулаками, когда тот прилетел сбоку, вместо прямого столкновения. Но это было плохой идеей, руку едва не оторвало по плечо, и это было странно. То, что ангел силен, очевидно, но не настолько же, чтобы конечности к чертовой матери лишить, вот только реальность говорила об обратном. Вайспер. Ускоренный удар с ноги воссоздал прямо на лету пламенный резак, но беловолосый явно не собирался проверять его силу на себе, а потом прыгнул в воздух, не позволяя себя достать. Идиот. Забыл, что в воздухе ты для меня все равно, что живая мишень в тире. Выставленные пистолетами вперед пальцы дали залп из сотен сверкающих огней в виде пуль, только крупнее и не требующие перезарядки. Небо быстро усеяли эти огоньки, но Катакури уже знал, чем это закончится, бесполезной тратой сил. Кто сказал, что ангелы не летают? К Вайсперу это явно не относилось, для того воздух был все равно что землей, где можно отталкиваться от любой точки и при помощи рикошета менять направление как захочется, при этом постоянно увеличивая скорость за счет отскока. Летящие снаряды брали лишь числом, но вот скорость была за их жертвой. Он двигался так и раньше, владение гиппо у него на очень высоком уровне, но он не был до этого настолько быстрым. Почему он стал на порядок сильнее и быстрее? Нельзя так делать по желанию, причина должна быть, и если не наркотики. Задумавшись над этим, пират утерял бдительность всего на миг, но это было заметно, и тогда подсечка снизу повалила подчиненного Йонка на спину. Следом опустилась нога, сдержанная огненным клинком. «Мне так голову проломит». Резкий перепад давления обрушил на Эйса все силы, что были. Земля заходила ходуном, бедолагу вбивали как гвоздь в землю, все глубже и глубже опуская в ее недра, не давая шанса подняться. «Он его убьет», — заключил Катакури, наблюдая за разницей в способностях. Его прогноз не ушел далеко от сути. От очередного толчка земля просела на 4 метра, пространство вокруг просто треснуло как стекло, пародируя легкое землетрясение. Сначала была вывихнута кисть на одной руке, а через пару секунд начал покрываться трещинами локоть на другой. Шарлотта мог бы и не вмешиваться, если бы не чертов факт, что данная встреча была в рамках заключения мира и рассеивания сложившейся напряженности между правителями моря. Для них это сражение было развлечением, а ангел мостом к миру, поэтому нельзя было их лишать ни того, ни другого. Все, хватит. Поток моти прилип к телу смутьяна, с силой отшвырнув в сторону. Тот разворотил собой целую близ стоящую скалу, но вовремя коснувшись земли в полете, выстоял, так и не упав на земь. Это было уже интересно. Катакури был уверен, что хорошенько приложил буйную головешку, просто он не думал, что тот будет настолько крепким, а это вновь противоречило его анализу противника. Ныне именно он встал на первое место, потеснив дальнейшие попытки заглянуть в будущее. Он выстоял, с неверием посмотрела на полусогнутую фигуру в дыму Шарлотта Галлит, также являющейся одной из дочерей обширной семьи большой мамочки. Хо-о, протянул с интересом Белаус, начинающий понимать, почему его сын так остерегается эту личность. Большего для убедительности конфетному генералу не требовалось. Он уже не рассчитывал все закончить одним ударом, требовалось немного поднапрячься, чтобы указать Вайсперу его место. Единственное, что беспокоило, так это вздутые вены на его руках, словно ангел накачал себя какими-то наркотиками для этого боя, но этого абсолютно точно не происходило, и тогда возникал вопрос, что это? Уйди. Отшвыривая Портгаса подальше от места битвы, Катакури был сильно в нем разочарован и пояснил, почему весьма подробно. Ты слишком полагаешься на способности своего дьявольского фрукта, а не собственный боевой опыт, но твой противник обычный человек, овладевший волей. Он превосходит тебя и в скорости, и силе, у тебя нет шансов, пока не поставишь свою логию на второе место, а эмоции на третье. Отвали. Послышалось в ответ. Шарлотта немного ошибся, думая, что Вайспер сосредоточит внимание на нем. Его целью все так же являлся Портгас. Еще до того, как тот коснулся земли, беловолосый рухнул сверху, будто снаряд весом в сотню тонн, где его обдали огнем с головы до пят, но и логи пришлось харкать кровью после такого. Главным фактором, почему никто из них не умер в этот момент, являлся слой моти, послуживший щитом для понижения урона с каждой стороны. Живо скинув с себя горящий плащ, Вайспер бросил его в конфетного генерала. «Хочешь ограничить мой кругозор? Зря». Уходя в сторону от горящей одежды, Шарлотта принял верное решение. Прогремел взрыв прямо в месте приземления огненного кулака. В этом не было ничего удивительного. Если бы знали о содержимом внутренних карманов Адама, то знали бы и, что химии в склянках, чтобы устроить взрыв, там хватало. Удар сапога снизу был смещен в сторону, очевидно, одной из боевых техник. И тогда уже за дело принялось копье, вонзившись в остаточный образ мальчишки. Когда тот вновь появился, то перехватил еще находящееся в земле оружие и, стоя прямо на руке миллиардника, выстрелил в того почти в упор. Пуля с привкусом воли оставила на лице генерала царапину. Хукс, левый ангел, попытался перехватить ладонью, но его просто снесло, выбив плечо и вывихнув кисть. Минус рука, хохотнул один из зевак, следящих за боем. Катакури внимательно наблюдал за последующими действиями врага. Не то чтобы он давал тому время передохнуть или проявлял снисходительность, просто ему было интересно, как поступит это существо в нынешнем положении. Недолго пришлось ждать. Из прорезов для глаз маски сверкнул фиолетовый огонек. «Нет, не говорите глупостей». Сжимая кулаки, пират занял оборонительную стойку. Глянув на свою руку, Вайспер, или то, что осталось от его сознания, вправил кости, ставя в естественное положение и демонстрируя подвижность конечности. Голова вновь наклонилась в бок, будто молча спрашивая: «И что с того?» Тогда Шарлотта решил сыграть в одну интересную игру. Он воткнул трезубец в землю, показывая, что не будет им пользоваться, и решит все вопросы по-мужски. Вайспер поступил так же и снял с себя механизм с выдвижным пистолетом и такого же типа лезвия, откидывая их в сторону. После этого он повел себя еще более неестественно, чем обычно, коснулся одной рукой земли, а вторую завел назад, напрягая пальцы, чтобы те напоминали когти. «Значит, ты знаешь, что такое дуэль?» Уходя в сторону, подметил генерал, берясь за дело уже всерьез. «Давай». Рывок вперед, и пальцы как лезвия вгрызаются в защищенные волей руки. В ход шло абсолютно все. Руки, ноги, голова, спина. Это не выглядело как бой в одни ворота. Здесь за основу была взята скорость, бешеная скорость, за которой не уследишь обычными ненатренированными глазами. Удар, удар, удар, подсечка, обманка, отдача. Минуло 30 минут, и вот тогда-то у Катакури начались первые реальные проблемы без своей силы предвидения. Ангел начал ускоряться, и не просто на какой-то жалкий порядок. «Я промазал», удивленно смотря на пустую вмятину на земле, Шарлотта был готов поклясться, что сейчас он должен был попасть. Он сверху, мигом выставляя руки блоком, мужчина почувствовал, как его ноги входят в землю все глубже и глубже от скоростного удара сверху. Через миг атака была уже со стороны, но оказалась обманкой, и тогда пальцы едва не разорвали живот в клочья. Это была ненормальная скорость и ненормальные атаки, только вот проблема была не в том, что их наносит безумец, а в их беспорядочности и отсутствии какой-либо цели или плана. Опять сверху, справа, снизу. За счет каждого отскока его скорость растет как при рикошете. Если так продолжится, то я могу начать пропускать удары. Становится все интересней. Задействуя натренированные рефлексы и врожденные инстинкты, Катакури чувствовал себя как на жесткой тренировке. Нет предвидения, нет подавляющего преимущества перед врагом, идеально. Точнее, это преимущество было при использовании дьявольского фрукта, но пират придерживался своих принципов и не собирался их нарушать в этой схватке. Это было весело, это было интересно. С какой стороны он ударит и ударит ли вообще? Рукой, ногой, когтями, а может головой, обманет, отступит? Было столько вариантов, что у Шарлотты не было никаких причин заканчивать эту занятную схватку. Его атаки хаотичны, вычислить не получится. Я уже 20 раз мог по нему попасть, но он может с любого положения как увернуться, так и контратаковать или обороняться. Вверх ногами, в воздухе, при нарушенном равновесии, ему вообще без разницы, и это делает его опасным бойцом. Но все равно ты мне не ровня. Испаряясь на ровном месте, конфетный генерал перестал валять дурака окончательно, и это было видно потому, как шпоры врезались в маску и разворотили туши ангела аж 10 домов, а следом за ними и две скалы. Грохот был страшный, жуткий. Половины улицы города вообще не стало. У Шарлотты не было других вариантов, мягко драться было нельзя, Вайспер не понимал по-хорошему и не хотел понимать. Ему требовалось переломать кости, чтобы донести всю разницу между ним и противником. «Брат, ты его так убьешь». Это уже никоим образом не походило на выбивание дури из взорвавшегося новичка. Это была битва иного уровня, и прекрасно видя между всем этим разницу, Галлит попыталась это предотвратить. Убивать Беловолосого было нельзя. «Уйди, Галлит!» Без капли угрозы потребовал лорд, как его прозвали в команде Йонка. «Хватит!» Махнул рукой уже Белоус, понимая, что развлечение заходит за границы дозволенного. «Померились силами и будет вам, мы попросили показать ему его место, а не забивать до смерти. Мне казалось, ты куда более сдержан, Катакури. Почему вы?» Начал было столикой презрения лорд и резко посмотрел, куда отшвырнул ангела. В облаках пыли было ничего не видно, да ничего и не происходило, пока что. «Приведите его в чувство, нам еще есть о чем поговорить», — послышался прямой приказ от Смузи. После уже тише она добавила: «Я же тебя просила без этого, Адам». «Доигрался, медика сюда. Эй, окажите ему первую помощь, пока ласты не склеил». Начавшаяся суматоха началась с облегчением. «Еще бы, сражение окончено, больше не придется смотреть на эту жуть». Да и ангелу дали пинка под зад, просто отличный денек, который быстро закончился одним вопросом. «Почему вы все говорите так, будто бы наша драка окончена?» Прозвучавшие поставила в тупик всех, кроме Накама Ангела Смерти. Уж они-то знали, на что их капитан способен. Это был очень страшный человек, в особенности в таком состоянии. И это было не преувеличение возможностей пирата и даже не превозмогание с его стороны. Секрет, благодаря которому ему удалось увеличить свою скорость с силой, был очень простым, но в то же время крайне тяжело выполнимым. Катакури еще в самом начале заметил вздутые вены и мышцы на теле, но то были не наркотики и не стероиды, а выход за лимиты дозволенного. «Так ты заметил», — ухмыльнулся Прайс, почти сразу понявший, что произошло. «Да, верно, это не наркотики. У человеческого тела есть лимиты. Лимит веса, который он может поднять, лимит скорости бега, количество отжиманий, приседания и качания пресса, который он может выполнить. Боль – это признак достижения этого самого лимита, сигнал о том, что продолжение каких-то действий опасно для организма, но, если найти способ заглушить эту боль или обойти ее, то человек выйдет на совершенно иной уровень своих возможностей. И прямо сейчас ударная волна прилетала издали, словно воздушная бомба. Катакури даже со всей своей защитой был вынужден чертить ногами пятиметровый ров, чтобы остановиться. Но расслабиться не дали, Вайспер возник перед Шарлоттой, как из ниоткуда, и забил того ударными волнами, как бомбардировкой, от которой нет спасения и времени, чтобы уклониться. Если это и было последним козырем Вайспера, то это был опасный козырь, от которого никому не поздоровится, и лорд очень даже ощутил пришедшие по нему залпы. «Не успеваю, он даже защититься не дает, из-за хаотичности уворачиваться без толку. Тогда контратакую, пока он не разошился на полную». По привычке попытавшись заглянуть в будущее, пират не думал, что сейчас у него что-то из этого выйдет, но на удивление вышло. Да, вот оно, будущее, где Вайспер уклоняется вбок от неожиданного выпада. Странно было, что лишь сейчас его довелось увидеть, до этого его что-то глушило, закрывало обзор. Значит ли это, что после продолжительного боя эта пелена была снята? Но чем? Усталостью или полученными ранениями? Разбираться у конфетного генерала не было времени. Как и в увиденном будущем, Катакури контратаковал под градом ударных волн, но он и помыслить не мог, чем это закончится, что именно ему покажет его предвидение. Кулак и правда достиг своей цели, сломав половину маски ангелочка, да только вот, был и второй удар. Он неожиданно пришелся в корпус, да еще в полную силу. Это было очень больно. Атака с добавлением техники отдачи, воли и сжатия, это опасно для жизни для человека с наградой в миллиард. Внутренности-то не защитишь, будь хоть трижды крепок, как скала. От одновременных контратак обоих отнесло в разных направлениях, но никто из них так и не упал, уперевшись ногами о землю, вгрызаясь в нее, чтобы не пасть ниц, они синхронно замедлились. Выпрямившись, Шарлотта глотал воздух, на его груди красовался большой синяк, а из горла вырвался кровавый сгусток. Брат, не успели члены семьи приблизиться, как их остановила поднятая рука. Двоюродный сын обширного семейства был в порядке, такая мелочь его ни за что бы не вывела из строя, просто сильный удар, да он еще сотню-другую похожих выдержит. Факт того, что его вообще смогли ударить, вот что неожиданно. И не только это. Ясно. Ты понял, что мою защиту не пробить, а потому перевел весь урон на мои внутренние органы. Для пользователя боевых искусств такое более чем возможно. Вот что сказал мужчина вслух, но в действительности он был в таком шоке, что одним словом не опишешь. Это невозможно, никак. Будущее можно изменить, это правда, но нельзя его обмануть. Это противоречит здравому смыслу. Что за чудовище внутри тебя, Адам Вайспер? Раздвоение личности, это было слишком преждевременно с моей стороны. Из-под окровавленной маски вырвались смешки, довольные смешки, и тогда та рассыпалась, демонстрируя улыбающееся лицо. От уха до уха улыбка хитро растягивалась, словно зная, о чем мужчина сейчас думает. Он был полностью прав, это был не ангел смерти, глаза, что смотрели на него, были полны безумия, чистого безумия, которого больше ни у кого не увидишь. Ему хотелось продолжать, больше хаоса, больше разрушения и крови, так гласила поднимающаяся из глубин жажда убийства. Она как паралич накрыла всех слабых духом, заставляя хвататься за оружие в надежде спасти свою жизнь. И тогда все началось с новой волной приливающего к голове адреналина. Но сколько бы уловок часть Вайспера не использовала, а исход был предначертан еще в самом начале. Может быть, он бы и дал достойный бой, хотя бы наполовину достойный, но, увы, тело рыдало от нагрузок им испытываемых. И тогда мышца на левой руке была разорвана во время ярого обмена ударами, и это было уже концом битвы, ведь хватало лишь одного слепого пятна, чтобы покончить со всем этим. Конец. Наблюдая с камеры за боем самого же себя, я не сомневался в исходе. Это создание без имени явно не умело драться, оно просто скопировало все мои приемы и максимально точно их воспроизвело в поединке. Страшная скорость обучения и просто скорость, с которой он заставлял мое тело двигаться. Ускорение при помощи отскока. Он усовершенствовал эту технику. Ранее она использовалась лишь как подспорье для уклонения с любой позиции и места нахождения, но теперь ее переделали, позволяя при каждом отскоке ускоряться, ускоряться и ускоряться. Таким образом увеличивалась и мощь наносимого удара, но нагрузка при этом была чудовищной, настолько, что мышцы едва не разорвало еще и там. Да. «Конец», — кивнуло существо, на чьей руке я продолжал сидеть. Мои вопросы все так же остались без ответа, но сейчас это было неважно. Меня без предупреждения вернули обратно в тело, где меня накрыла боль, боль не только от повреждений, но и от выхода за лимиты положенного. Картинка в глазах приняла иные цвета, и я вновь видел стоящего предо мной Шарлотта Катакури, если, конечно, правильно запомнил его имя. Он монстр, настоящий монстр, коих не встретишь нигде, кроме нового мира. Даже в такой форме, как минутой до этого, я всего-то нанес ему один единственный удар, пусть и не слабый, тот еще зверь ведь даже не воспользовался не то что оружием, дьявольский фрукт не использовал. Если не монстр, то, как минимум, сверхчеловек. Очнулся, наконец, это он мне, ну, да, кому же еще? Тряхнув головой, стираю со лба кровь, осколки разбитой маски расцарапали. А во, долго же я был вне себя, спасибо, что успокоили. В таком виде для меня друзей не существует. Заметно, что это была за тварь, что заменила тебя. Кто знает, может, мое альтер-эго, а может, существо, чье существование невозможно по природе. Неважно, это вас не касается. Полагаю, мое избиение вам на потеху окончено. Гляжу на Йонка. У каждого из них своя реакция на данные события. Избиение? Я бы так не сказал. Покачал головой Старсер. Дуэль, да, возможно. Это было занимательно. Признала большая мамочка, подходя ко мне самолично. Я даже с места сейчас толком не сдвинусь, максимум пара шагов. Если честно, я хотела сбить твой пыл, чтобы мы продолжили сотрудничество с твоей остуженной головой, но, видимо, такие методы с тобой не работают. А улыбается то как, да ей это удовольствие доставляет, а не огорчение, хах, ха-ха-ха. Поддавшись соблазну, рассмеялся, а следом закашлялся. Теперь весь подбородок красный. Со мной нельзя договориться и торговаться, если я сам того не захочу. Извините, но играться с собой я не позволю, будьте вы хоть трижды ёнка. Или вам еще какие-то доказательства нужды, что я вас не стравливал, мамма-мамма. Ты мне нравишься, я тебе поверю. Значит, за всем стоит наемник или где Шторм? Я не знаю, но верю своей дочери, а потому нам стоит побеседовать с ним, как только найдем. И меня пригласить не забудьте. О, точно, я забыл совсем. Сжав зубы от приступов боли, замечаю вернувшихся Накома, Сибир, Нормана и остальных. Делаю пару шагов в их направлении, точнее по направлению конкретно к Астра. Дай свою рапиру, Астра. Будь добр. Ну, ладненько, раз надо. А зачем? Ты уже полудохлый, хе-хе. Сражаться не лучшая затея. Его манера речи почему-то поднимает настроение в такие моменты. Поймав брошенный в мою сторону клинок, опираясь на него, меняю направление по направлению к одной персоне. Но тут передо мной встал Катакури, загораживая путь. Он все знал, все предвидел наперед, поэтому во мне не было ни капли удивления в его порыве меня остановить. Не делай этого. Прозвучало требование с его стороны. Достаточно. Я дал слово, а слово принято держать. Иначе какой в этом смысл? Если лгать постоянно, то можно завраться окончательно поддавшись соблазну, и тогда станешь лишь треплом. Я не стану им. Уйди. У нас с тобою нет разногласий и, надеюсь, не появится, но он иной случай. Для тебя, возможно, но не в это время и не в этом месте. Разрешишь с ним все споры, когда закончим. Пройдя чуть вперед, его рука легла на мое плечо, не давая и шагу дальше ступить. Опять 25. Что в Алабасте, что здесь, от Портгаса мне не избавиться по тем или иным причинам. Не надо было тогда его использовать на Искоре как наживку, моя оплошность, и теперь мне это аукнется. С другой стороны, у меня не выйдет сейчас делать все, что вздумается, как минимум потому, что я уважаю Шарлотта Катакури и просто не хочу падать в его глазах. Для меня он тот, кем стоит восхищаться. Сила, гордость, принципиальность — и это даже не половина его качеств. Ладно, в этот раз хватит, значит хватит. Ладно, но только сегодня. Кидая остромеч обратно, понимаю, что ноги меня перестали держать, но рука, лежащая на плече, не дала упасть в этот момент. Итак, давайте заканчивать. Не мне одному это все уже надоело. Я так сказал, да, но... Это была последняя глупость с моей стороны. На самом деле бой еще не был окончен. В дне пути от острова Бонара. Если бы кто-то, завидев эту картину, не открыл рот от удивления, то это было бы как минимум странно. Посреди моря застыли три корабля. Два из них принадлежали дозорным, линкоры с полностью укомплектованным экипажем, состоящим далеко не из зеленых. Другое же судно плыло под флагом революционной армии, хоть его члены и не походили на них, скорее уж на пиратов, в равной степени бывалых, как и дозорные. Они сверлили друг друга глазами, но за оружие не брались, приказа не было и повода, пока что. Между кораблями был перекинут широкий и одновременно длинный трап. Прямо над водой встретились две фигуры, необычайно похожие друг на друга, как внешне, так и атмосферой вокруг. Девушка в очках, в опрятной и строгой форме и экипированный так, будто собирался спускаться в ад парень. Они смотрели друг на друга около минуты, словно убеждаясь, что знают того, кого сейчас перед собой видит. «Здравствуй, Кара, 5 лет прошло», — с вялой улыбкой поприветствовал свою сестру Граст Вайспер. 4,9 месяцев, если точнее. Я догадывалась, что ты жив все это время, ты был слишком упертым, чтобы дать похоронить себя в океане под обломками корабля. Хочешь жить, умей вертеться», — пожал плечами тот. «Ну, думаю, это не самое подходящее место, чтобы рассказывать наши сказки о случившемся. Ты с дозором, я с революционной армией, да и наш братишка-пират, охренеть просто можно. Да, судьба странная вещь, никогда не знаешь, что выкинет, и уж тем более я не знаю, что выкинет наш Адам. Это уже не наш прежний брат, совсем другой человек, в чьей голове множество переменных. Он сейчас на острове Бонара. Я знаю, болтает с Йонка, как последний псих, хоть выбора у него нет особо. У меня тоже есть пташки, доносящие занятную информацию, ты меня не удивишь. Куда больше интерес у меня вызывает то, чем закончатся его переговоры. Он хитрожопый, как сам черт, даже меня на Искоре провел. Неважно, чем они закончатся. Наша семья, так или иначе, вновь станет единой, мы одной крови и враждовать не должны. Ты красиво говоришь, но я понятия не имею, на что способен наш брат, и даже гадать не буду, чем закончится наша встреча. Родословная родословной, но Адам не слабохарактерен и семью свою уже убивал. В его команде одни психи, да и его проделки от безумия далеко не ушли, поэтому кто знает, чем все может обернуться, главное не пожалеть в конце. Примечание к части. Глава слишком тяжело далась, что-то боевые сцены у меня пошли на спад, но чтобы продолжить историю, я должен был ее написать. И чтобы вы понимали, Катакури пользовался 1/5 от всей своей силы. 4.65 обман. Семья и мастер Зет положил принятую из рук в руки свежую листовку с наградой. Она была высокой, в 4 раза превышала предыдущую, но достоверно отражала возможности ее владельца в отличие от предыдущей. Это уже больше походит на правду, подметил глава Неодозора. Теперь его не то что примут, захотят принять в Шичибукай. Мне все равно, куда его примут. Вся проблема в том, что я не могу добраться до Сатилы Раст, а ты до девчонки Рыкхем. Благодаря Фалкису и вашей блокаде мы смогли нанести ему сокрушительный удар. Фильзер больше не пригоден для жизни, все его сокровища у нас. Хлебая саки в каюте с зашторенными окнами, хмыкнул Бернди, довольствуясь победой. Адам Вайспер не тот, кому есть дело до богатств и земли. В итоге он лишился лишь Финса Рея, своей левой руки. Это действительно принесет серьезные проблемы в его бизнес, но он выкрутится. Эта сволочь всегда выкручивается и лишь расширяет круг своих возможностей. Знаешь, где он сейчас, пират Ионка? Тихо рыкнул пират, признавая эту силу, с которой считаться придется даже самым безрассудным. Я слышал, что на острова Большой Мамочки напали, не удивлюсь, если это дело рук ангела. Да только зачем ему это? Хотя этой старой корге нет разницы, зачем и почему, его просто убьют. В лучшем случае, а в худшем. Зет не стал договаривать, все и так было понятно. Боевые способности Вайспера уже не оставляли сомнений, но главную опасность нес его язык, способный сделать из любого союзника или пешку. Ёнка не идиоты, но у них есть крупный недостаток, недооценка новичков, коим кое-кто еще являлся, пусть и высокого качества. И этот самый новичок не будет собой, если не воспользуется этим в своих целях. А вот чем это закончится, страшный исход в любом случае. Если на ангела нападают, то он ищет и истребляет врагов на корню. Римус, Барак Воркс, наемники, теперь он принялся и за наш альянс, и это не пустой звук. Он слова на ветер не бросает. Да, засранец не побежит и прятаться не будет. Пусть приходит, мы будем его ждать и подготовимся соответствующе. Я понес слишком большие потери, чтобы еще раз смотреть на него сквозь пальцы. Объединяться с пиратами – это худший вариант для нас, но иначе не получится. В составе ангелов смерти самые настоящие чудовища. Если не подрезать им крылья, мы об этом пожалеем.